Глава 18. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база во Влёре. Разместиться в сравнительно небольшой акватории порта весь конвой не мог. Достовинский и не стремился к этому. Приказав своим кораблям веером охватить вход во Влёрский залив, он назначил начальником этого дозорного отряда командира эсминца «Удалой» капитана третьего ранга Филонова. И только командиру субмарины «Горовому» велено было неусыпно рейдировать между островом Сазаний и входом в акваторию порта, подстраховываясь на случай подводной атаки итальянских боевых пловцов. Что же касается эсминца «Бойкова», расположившегося напротив Санта-Аполлинари, то адмирал, как выяснилось, заядлый болельщик, и возложил на него задачу жестко опекать итальянца, как бомбардира противника на его же половине футбольного поля. Сам, преданный властями, линкор находился у края военной бухты, прямо у входа, так что корма его стала открываться советским морякам сразу же, как только Краснодон достиг скального припортового выступа. Внешний вид корабля впечатлял. Даже внушительный русский крейсер казался рядом с ним капотажной шхуной. «Получить такой мощный корабль!» — прищелкнул языком Карганов, который сам Муссолини назвал в свое время плавающим фортом. Ради этого стоило выигрывать войну. «За победу в такой войне мы должны были получать все корабли макаронников вместе с их базами и прочими портами», как всегда эмоционально взорвался командир Краснодона. «А что получила Албания, которую оккупировали сначала итальянцы, затем немцы?» — удрученно спросил командующий военно-морской базой. «Она получила независимость», — жестко рубанул с плеча Канин, «и получила ее благодаря Красной армии». «Хорошо, хоть нам достался этот сторожевик», — указал Карганов биноклем в сторону Скандербега, но обращаясь при этом к контр-адмиралу и демонстративно игнорируя нахрапистого командира крейсера. «На этом этапе даже такой кораблик вполне может служить олицетворением мощи возрождающегося албанского флота. Кстати, этот итальянец, именовавшийся тогда Сан-Антонио, только потому и достался нам, что во время бегства оккупантов получил пробоину в ходе воздушной атаки английского торпедоносца. Спасая людей, командир каким-то чудом сумел выбросить свой корабль на прибрежную мель у Сазани, после чего оставшиеся в живых члены команды и солдаты-беженцы ушли на катере и шлюпках в сторону Италии. Ну а местные партизаны тут же взяли Сан-Антонио под свою опеку». «Вполне приемлемая фронтовая история», — утверждающий повел выпеченным подбородком флотский чекист. «Поначалу опасались, что итальяшки опомнятся и вернутся за сторожевиком, но командованию римского флота уже было не до него, а со временем греки Скандербега нашего по-братски подремонтировали на каком-то из своих заводов, и вот перед вами первенец послевоенного албанского военного флота». «Можете записать его в линкоры», — иронично посоветовал Гайдук, «для внушительности и полного устрашения врагов». «Молите Бога, подполковник, что дуэли в среде русских офицеров нынче не в моде», — не сдержался Карганов. «Иначе мы стрелялись бы на вершине вон той возвышенности», — указал на невысокий, небольшим безлесным плато увенчанный холм, на которой до сих пор еще время от времени устраивают кинжально-ножевые поединки местные Ромео. «Как только у нас появится романтический предмет раздора, непременно предложу возродить эту благородную традицию». Командующий базой отреагировал не сразу. Он проследил за тем, как крейсер лихо, почти борт в борт, проходит мимо Джулия Чезари и швартуется на указанное албанским лоцманом место. Затем перевел взгляд на трап линкора, по которому в сопровождении итальянских офицеров спускались двое, мужчина и женщина в штатском, и, выдержав небольшую паузу, неожиданно произнес: «А ведь не исключено, что предмет подобного романтического раздора в самом деле появится», кивнув в сторону сошедшей на берег женщины, в фигуру которой подполковник тут же вонзился с каким-то особым пристрастием. Что-то слишком уж знакомое почудилось Гайдуку в облике этой сеньоры. Сама женщина даже не пыталась скрывать, что с любопытством рассматривает не столько корабль, сколько группу офицеров, подошедших к тому месту, где матросы крейсера готовились к спуску трапа. «Кто она?» — тут же спросил Гайдук, забыв о традициях кинжально-ножевых поединков и преддуэльной стычки с русским албанцем. «Женщина, судя по всему, возраста неопределенного и даже не бальзаковского. Тем не менее, мужчинам все еще должно быть нравиться. Холеная, импозантная, с аристократическим опломбом». «Я не о возрасте», — ужесточил тон подполковник. «Вы с ней встречались?» «Личной встречи не удостоился, но сведений о ней достаточно». «Потому и спрашиваю, кто эта женщина?» «Насколько мне известно, она — дочь одного русского, царских времен, естественно, генерала, некогда приближенного к императорскому двору Николая II». Пока он произносил все это, начальник контрразведки поймал себя на том, что точеная, словно бы гениальным скульптором вырезанная фигура этой женщины, в самом деле кажется ему удивительно знакомой. Причем это уже не грезы. «Как она представилась?» В порыве чувств подполковник чуть было не спросил, уж не Анна ли Жерми. Однако вовремя сдержался. Вдруг эта сеньора стала известна албанцам под каким-то другим именем. И был рад, когда Карганов, пусть и не совсем уверенно, произнес имя, которое в его устах прозвучало, как «Анна Зерени». «То есть вы хотели сказать Жерми?» «Вот-вот, вспомнил. Графиня Анна фон Жерми», — благодушно признал Карганов. «Боги морские! Неужели я действительно вижу перед собой Анну Жерми?» «Замечу, однако, что она не француженка. Как объяснил начальник местной полиции, появились сведения, что она — дочь известного на Балканах русского генерала-адъютанта Николая II. Отцом ее был, уж не знаю, жив ли он сейчас, генерал-адъютант Подвашецкий, польских аристократических кровей. Впрочем, уверенности в этих данных у него пока что нет, кроме, как я уже сказал, одного факта — она не француженка». «Да знаю, черт возьми, знаю!» — внутренне возликовал Дмитрий. «Еще бы! Встретить здесь, на этом диком бреге, Анну Жерми!» «Речь и в самом деле идет не о француженке». «Так вы знакомы с ней, господин подполковник?» «Немного, очень поверхностно. Как говорится в подобных случаях, романтический бред юности. Ходят слухи, что из Савдепии, точнее из Украины, она бежала уже во время германской оккупации осенью 41-го». «Возможно, возможно», — попытался флотский чекист уйти от этой строки из биографии агента советской военной разведки. «Кстати, Жерми — это ее фамилия по несостоявшемуся русскому французу и столь же несостоявшемуся мужу. А вот сейчас она предстает под фамилией...» Умышленно запнулся на полуслове, давая возможность командующему базой блеснуть своими познаниями. К тому же Дмитрий не исключал, что теперь у графини может быть другая фамилия, уже по новому мужу. «Если мои данные верны, перед нами преуспевающая в бизнесе и в светской жизни графиня фон Подвашецкий». «Вот именно, Подвашецкая», — слегка на русский лад подкорректировал фамилию Гайдук, вспомнив, что за линию фронта разведчица, младший лейтенант Красной армии Анна Альбертовна Жерми уходила уже графиней фон Подвашецкой, дочерью генерал-адъютанта графа Священной Римской империи фон Подвашецкий. Да, русского, но не белогвардейского эмигранта. борьбой против советской власти, себя не запятнавшего, как значилось в личном деле, действительно дочери генерал-адъютанта и действительно графини фон Подвашецки, подданного княжества Лихтенштейн, внушительного поместья Лихтенвальд, раскинувшегося почти у самой швейцарской границы. Примечание. С этой героиней странной судьбы Анны Жерми читатели могли познакомиться на страницах моего романа «Флотская богиня. Москва. Вечи. 2013-2014». Конец примечания. Из Савдепи графиня ушла вместе с каким-то вермахтовским полковником-аристократом, австрийцем по национальности, а вскоре стала не только владелицей швейцарского имения своего отца, но и высокопоставленной сотрудницей швейцарского, а затем и Международного Красного Креста, при том, что за ней прочно укрепилась репутация аристократки, агента всех мыслимых разведок, русской, германской, английской и даже, пардон, швейцарской, что вообще представляется анекдотическим. «Почему же анекдотическим?» — сухо возразил Гайдук, все еще задумчиво, почти мечтательно, осматривая Анну Жерми, впредь он так и решил воспринимать ее под привычной фамилией Жерми и ее спутника. «У швейцарцев вполне сформированная разведка со всеми полагающимися ей структурами и достаточно подготовленными кадрами. Вот уж не смел бы предположить», — явно смутился командующий базой. «Другое дело, что в этой напрочь нейтральной стране и разведка тоже должна оставаться в меру нейтральной. Как профессионалу вам, подполковник, виднее». «Но поскольку ни одна контрразведка мира неоспоримых доказательств явного шпионажа Анны Жерми Подвашецкой так и не получила», подсказал ему ход дальнейшего изложения подполковник, «то, как видите, графиня спокойно дождалась окончания войны, умудрившись при этом получить ордена и медали нескольких стран за свой вклад в спасение пленных и беженцев». «Считаете их незаслуженными?» — все еще решал для себя Гайдук. «Идти на открытый контакт с Жерми или пока что следует выждать?» «Наоборот. Если эта жрица любви и разведки действительно всю войну проработала несколько стран и сумела уцелеть, специально для нее следует учредить международный орден, нечто вроде Золотого Креста диверсий и шпионажа». «Гениальная мысль. Осталось внушить ее руководителям держав. Но как представителю соцстраны, да к тому же страны-союзницы, сразу же предлагаю. О нашем разговоре по поводу появления здесь графини фон Жерми забыть. Иначе может случиться так, что орден Золотой Крест диверсий и шпионажа под номером 1 вручать будет некому». «Никогда не простил бы себе этого, господин подполковник», —